Охотнее всего бобры валят деревья, стволы которых имеют в поперечнике от 8 до 20 сантиметров. Выбирают для повала чаще всего осину, иву, тополь. Менее охотно березу и ольху, и совсем избегают хвойных деревьев, то есть самую расхожую нашу древесину. Не берутся они валить и твердые породы деревьев, например, дубы. Работает бобр довольно быстро и энергично. 8-сантиметровую в поперечнике иву он перегрызает за 5 минут. А если дерево толстое, то маленькому дровосеку приходится трудиться над ним несколько ночей подряд. Каждый бобр валит и ошкуривает ежегодно от 200 до 300 стволов. Участок земли в 100 гектаров способен прокормить колонию бобров в течение года-полутора лет. Над толстыми стволами бобры трудятся зачастую вдвоем, причем поочередно. Пока один грызет, другой оглядывается по сторонам. Случается, что бобры принимаются перегрызать ствол толщиной больше человеческого торса. В качестве бобрового рекорда зафиксирован тополь высотой 27 метров и 1,5 метра в поперечнике, которые эти отважные дровосеки спилили однажды в Британской Колумбии. Наиболее удобно для бобров, разумеется, валить деревья, стоящие у самой воды. Во всех же других случаях им приходится сплавлять куски поваленных стволов или отгрызенные от них ветви кратчайшим путем по каналам. Если им еще нужно транспортировать древесину довольно далеко по воде до своей плотины, это для них не составляет особого труда. Но дальше, чем в 200 метрах от берега, бобры деревьев не валят. Если все деревья вокруг колонии уже срублены, зверьки, как правило, перекочевывают в другое место. После ухода бобров в лесу возникают все новые бобровые лужайки, очищенные от деревьев поляны и прогалины. Ведь созданные ими при помощи запруд искусственные озера постепенно мелеют и вытекают после того, как маленькие гидротехники перестают латать отверстия в своей плотине. Таким образом, благодаря деятельности бобров, естественный ландшафт выгодно видоизменяется. В нем появляется все больше зеленых лугов, удобных пастбищ для диких копытных. Препарируется сваленное дерево так. Лежащий на земле ствол разрезается на куски, причем чем толще ствол, тем короче куски. Даже в тех случаях, когда бобры уже унесли все чурбачки, можно промерить их длину по кучкам опилок, остающимся возле каждого места распиловки. Самый толстый конец ствола обычно оставляют лежать. Его лишь ошкуривают, а кору съедают. Свежая молодая кора и мягкая древесина – вообще основной корм бобра. Такой жесткой пище соответствует и крепость его зубов. Жевательный жим бобра равняется 80 килограммам, в то время как у человека он составляет лишь 40 килограммов. При этом следует учесть, что бобр весит всего каких-нибудь 18-20 килограммов, самое большее – 30. В Воронежском заповеднике каждая семья бобров запасает себе на зиму в качестве провианта в среднем 108 осин от 8 до 35 сантиметров в поперечнике, утапливая их в воде. Помимо этого они зимой обгрызают еще поваленные ветром деревья. В неволе же каждый бобр получает на ферме ежедневно 7 килограммов осиновых веток вместе с корой, 2 килограмма березовых веток, 25 килограммов ивовых. Следовательно, один взрослый бобр поглощает ежегодно 4197 килограммов древесины вместе с корой в придачу к своему обычному зеленому корму, что составляет вместе 7,5 кубических метров древесной продукции. Из 580 различных растений, произрастающих в Воронежской области, бобры используют 148 видов. На суше бобры довольно неуклюжи. Даже человек их легко может догнать. и если им приходится спасаться бегством, они быстро устают. Поэтому многие бобры, обитающие в равнинной, богатой влагой местности, прокладывают себе специальные каналы, ведущие к их пастбищным участкам, расположенным иногда довольно далеко от реки. Возможно, такие каналы ведут начало от постоянных тропок, прокладываемых этими животными, которые постепенно утаптываются все глубже и глубже, погружаясь в мягкий влажный грунт, а уж потом бобры их планомерно начинают расширять и углублять, пока те не достигнут глубины примерно 50 сантиметров, так чтобы бобру удобно было проплывать по ним под водой. По таким каналам удобнее транспортировать и ветки.